Глава 18. Мы не можем и не будем смотреть, как самозваный император топит в крови целую цивилизацию, уничтожая ни в чем не повинных людей вместе с планетами. Варварские бомбардировки, зачистки неугодных, а также всеобщий контроль населения дает нам право со всей остротой поставить вопрос о признании режима так называемого императора Гарта бесчеловечным и приложить все силы для его уничтожения в скорейшем времени. Политика экономического удушения, ограничений на поставки сырья и оборудования двойного и военного назначения, всеобщая блокада торговых сделок империи и бойкот их дипломатических инициатив – вот то оружие, которое мы обязаны противопоставить дьявольской системе уничтожения, которая взошла на руинах демократической Лакраны. Из выступления главы парламентской ассоциации Всегалактического конгресса. На следующий день Гарта выпустили из госпиталя. И поскольку медицинский центр располагался прямо на территории дворца, он пешком прошелся до рабочего кабинета. Уселся в кресло и посмотрел за окно, где уже начали желтеть листья. Гарт включил рабочий экран и камеры с головного крейсера Империи, номерного корабля под командованием Цира третьего класса. Впереди, по всему полю экрана, мелькали точки вражеских кораблей, и было их просто очень много. Для своей защиты цифра стянула флот, оголив все планеты и сделав уничтожение всей своей империи делом относительно бескровным. «Мой император?» Адмирал Лингора, появившийся на экране, заполнил собой все поле. «Заряды установлены». «Ну так давай», — Гарт вздохнул. «Или мне перерезать красную ленточку и нажать огромную красную кнопку?» «Кнопку нажмет дежурный техник», — адмирал хмыкнул. «А мы здесь просто для красоты, вроде цветов на праздничном столе. И съесть нельзя, и убрать жалко». Адмирал развернулся в кресле, и камера теперь показывала его тактический экран. «Флоту уходить на позиции ожидания в порядке приказа. Первый флот принял. Второй флот принял. Третий флот принял». Постепенно доложились остальные адмиралы, и Гарт только сейчас ощутил, насколько огромную силу они собрали. Замерцали точки кораблей, уходящих в короткие прыжки. И экран начал очищаться от зеленых точек. Теперь по центру экрана мерцало лишь огромное красное пятно из вымпелов чужих кораблей. Последними в сопровождении тяжелых рейдеров уходили суперкорабли. И, наконец, остались лишь небольшие автоматические буи, которые вели трансляцию. «Активировать заряды!» Вначале ничего не происходило. Планета, окутанная плотным облаком кораблей, все так же медленно вращалась по оси, когда несколько алых трещин не проскочили по поверхности. Трещин становилось все больше, пока вся планета не вспухла огромным шаром, снося корабли и превращаясь в маленькое солнце. Через мгновение такое же солнце вспыхнуло на месте второй планеты, третьей, четвертой. Уцелел лишь газовый гигант, который, впитав частично разлетающиеся осколки, обзавелся роскошным кольцом астероидов. Гарт смотрел на экран, пока не кончилась трансляция. «Адмирал, флот по расписанию, штурмовые группы по местам дислокации. Есть, мой император!» Экран, наконец, погас, и только сейчас Гарт понял, насколько устал. «Отпуск. Мне нужен отпуск от всего этого, иначе я тут просто с ума сойду. Возьму девчонок и улечу на острова. Дракон глубоко вздохнул. Улететь, конечно же, не получилось. Подготовка к общеимперскому празднику, включавшему парад, награждение и торжественный прием, долгие разговоры с главой дипломатического ведомства, который вдруг ощутил на себе всю тяжесть любви глав соседних государств, и их срочного и горячего желания наладить взаимовыгодные, никак иначе, контакты. В общем, дел было много, и вал их все нарастал, словно собирался похоронить под собой весь имперский аппарат. Как-то незаметно в команде Гарта возникла еще одна Терра – Верита, взявшая на себя огромную часть работы и существенно разгрузившая секретариат. Так что Гарт вполне успел подготовиться к празднику, что выразилось в том, что он банально выспался, чтобы не сверкать на трибуне покрасневшими от недосыпа глазами. Рано утром, когда солнце только-только взошло, Гарт, одетый в парадный мундир, вышел на трибуну, построенную для такого случая. И сразу же перед строем военного оркестра вышел трубач. Первые такты старинного марша «Белые крылья» прозвучали в звенящей тишине, словно никто из 5000 солдат и офицеров даже не дышал. Отсалютовав знамени империи, трубач, чеканя шаг, вернулся в строй. И на площадь выехал старинный открытый лимузин, где в белоснежном мундире стоял адмирал Ленгора. «Честь и доблесть десанта, да славится в веках!» «Храним империю!» Гаркнули 200 молодых глоток, и машина поплыла дальше. «Честь и доблесть спецназа, да славится в веках!» «Храним империю!» Операторы боевых систем, войска радиоинформационной войны, пилоты, танкисты, сводные роты технических служб флота, оперативно-тактического центра и особо штурмодесантные части, сформированные из терров. Неотличимые от людей, даже при тесном общении, одетые в парадную форму с уже заслуженными орденами и медалями, они стояли вместе со всеми на плацу. А командовал сводной ротой маршал Барре, стоявший на месте командира. «Парад! Поротно! Колоннами! Марш!» И грянул гром сводного оркестра. После парада, когда солдаты и офицеры разошлись, Гард с ближайшей свитой и командирами сводных рот прошелся по огромной площади Победы, где стояла техника прошедшей войны. Позже часть из этих экспонатов перевезут в Общеимперский музей, располагавшийся на плато Тайрен. Но сейчас, в столице, каждый мог подойти, посмотреть и потрогать выставленные образцы. Среди экспонатов были искореженные прямым попаданием штурмовики, обгоревшие в пламени плазмы боевые мобильные платформы, рейдеры, перфорированные огнем пушек так, что было непонятно, как еще держится силовой каркас. И даже легкий крейсер планетарной обороны, чудом уцелевший и спасенный из системы Венты корабль, почерневший от пламени и с полностью опустошенными артиллерийскими погребами. Техника агрессора была куда многообразнее, что было понятно, так как цифра использовала множество вариантов мелких кораблей, а в империи Лакрана таких было меньшинство. Зато были и курьезные экспонаты. Например, ведро, заполненное какими-то обломками, и надпись «Все, что остается от штурмовика ТИП-49 после попадания туннельной пушки». Но все когда-то заканчивается. Закончился и этот день, плавно перейдя в ночь, когда Гарт, забравшись на крышу дворца, бездумно смотрел на звездное небо, наблюдая за огненными росчерками метеоров, на темно-синем фоне. А утром, прибежав с разминки, Гард первым делом увидел стоявший на его столе раскрытый футляр, где уже год томился перстень со вставленным в оправу кристаллом от штурмового бластера и нанесенной на верхнюю грань объемной гравировкой сардского гербового дракона. Год тому назад Гард первый раз сделал предложение Сатте, преподнеся ей этот перстень, и первый раз получил отказ. Потом было еще три предложения и три отказа. Но дракон не терял надежды сломить сопротивление упрямой красавицы. И вот теперь коробочка была пуста. И в первые секунды Гард даже оглянулся по сторонам, не понимая, кто мог забрать перстень. «Привет!» Сатта, ворвавшаяся после тренировки, мазнула губами по губам Гарта и тут же скрылась в своей душевой. А дракон, увидевший на ее пальце перстень, стоял и улыбался. Когда она вышла из душа, сверкая чистотой и свежестью, Гарт тоже успел привести себя в порядок и стоял, держа в руках огромный букет сардских лилий, которые сам нарвал на клумбе. «Это значит, да?» «Да, мой повелитель!» Сатта поклонилась ему и вынула из рук букет. «Да, для меня и для двух других твоих жен, Кейры и Ламы!» «А...» Гард обеспокоенно оглянулся на стол и сейф, скрытый картиной в тяжелой раме. «Кольца им сам вручишь!» Сатта негромко хихикнула. «Не полезу же я в твой железный ящик!» Свадьбу отметили без особых торжеств. Несмотря на истерику лорда-распорядителя двора и мастера церемоний, сделав соответствующие записи в огромной книге сардских королей и проехавшись торжественным парадом по улицам столицы. Правда, все равно... Пришлось посетить пару десятков торжественных приемов в их честь и разбираться с горой подарков, но это не шло ни в какое сравнение с двухмесячной программой бесконечных праздников и мероприятий, предложенных лордом-распорядителем. А после Гард со всей компанией улетели на острова, дав строгое распоряжение не беспокоить по пустякам. Остров, который облюбовал Гард, был старым полуразрушенным вулканом посреди океанской глади, с роскошными песчаными пляжами, целой сетью озер и густо поросшей тропическим лесом. Здесь уже возвели целую резиденцию и даже подвели все коммуникации из подводного центра обеспечения, где находился реактор и располагались казармы охраны. Когда скоростной штурмовой бот с адмиралом Ленгора завис над расчерченной посадочной площадкой, вокруг, кроме загорелого парня в шортах и штурмовым автоматом в руках, никого не было. Охранник направил на адмирала раструб сканера и, убедившись в том, что это действительно он, приглашающе повел рукой. «Добро пожаловать на остров мечты, адмирал! Вам сейчас по тропинке прямо. Дальше через мост и будет озеро. Император сейчас или купается, или гоняет на реактивной доске по кратеру». «Ясно». Адмирал кивнул и, поправив берет, с недовольством посмотрел на палящее тропическое солнце. «В доме работают кондиционеры», – подал голос охранник. Но командующий флотом уже не ответил. Пройдя по дорожке, выложенной ровными деревянными брусками, он по подвесному мосту перешел небольшую речку и через 200 метров вышел на песчаный берег почти идеально круглого озера с кристально чистой водой, где на мелководье плескались девчонки из свиты императора. «Жены», — поправил себя Ленгора. И только сейчас заметил несколько шезлонгов под легким навесом, где, развалившись на мягкой подстилке, лежал сам император, а рядом на таком же шезлонге лежал огромный кот, развалившийся, словно человек, пушистым пузом кверху. «Адмирал!» — Гард взмахнул рукой и чуть приподнялся. «Идите сюда! Лайда, принеси чего-нибудь холодного нашему гостю!» Девушка Тер с улыбкой кивнула и пошла, чуть покачивая бедрами, демонстрируя упругую подтянутую попку и длинные стройные ноги. «Адмирал, раздевайтесь и поплавайте, вода просто фантастически хороша!» Гард пожал протянутую руку и снова лег в шезлонг. Лингора лишь хмыкнул и, бросив на свободное место берет и принесенную с собой папку с документами, быстро, как и подобает солдату, разделся и, коротко разбежавшись, четко вошел в воду. Проплыв около 10 метров под водой, вынырнул и развернулся обратно. «Да, мой император, вода и вправду хороша!» «Просто Гард!» — дракон улыбнулся. «Мы же на отдыхе! А вон, кстати, и Лайда с напитком!» Дождавшись, пока адмирал сделает первый глоток, Гард снял с лица очки и положил их на столик. «Что-то серьезное?» «И да, и нет. Тейл Лингора, которому на вид можно было дать не больше 30, с удовольствием разглядывал веселившихся в воде обнаженных девчонок. Пришла комбинированная аналитика по столкновениям с цифрой, плюс к вашим записям и вообще всему, что смогли собрать. Черновую работу сделал Барре, а вот выводы... Например, некоторые рабочие места явно не предназначались для человека. Другая эргономика сидений органов управления. Кроме того, совершенно случайно, мы зацепили пару надсмотрщиков, которые рассказали много интересного. Складывается удивительная картина. Он обернулся и посмотрел на кота, дремавшего рядом. «Кстати, а ты ничего не хочешь сказать по этому поводу?» «А надо!» Кот широко открыл глаза и повернул голову в сторону адмирала. «Император все знает. Я рассказал ему еще, когда вышел из карантина». Голос у кошачьего был низкий и вибрирующий, а акцент просто чудовищный, но говорил ясно и понятно. «Не думал, что вы сумеете вскрыть нас так быстро, но тут уж ничего не поделаешь». Он вздохнул. «Да, мы такие же игрушки, как и люди, но с одним существенным дополнением. Это мы создали цифру». Кот потянулся к бокалу, и из мягкой лапы неожиданно вылезли тонкие пальцы, которые обхватили стакан. Пил он так же, как и человек. И лишь когда сделал последний глоток, слизнул последние капельки на подбородке одним взмахом длинного языка. «Создали и...» Тейл не собирался отступать на полдороги и желал выяснить все. «Создали и попали, словно муха в компот», — кот вздохнул. «Была война между нами и расой, но вот как вы. Мы сами к технике не очень способны, но кое-что умеем. За счет особого органа в мозгу можем напрямую контактировать со сложными электронными устройствами. Так создали планетарный интеллект, а он уже наделал себе исполнительных механизмов и боевых кораблей. А в общем, окончание той войны мы даже не увидели. Искусственный интеллект просто задавил наших врагов количеством. Потом было еще несколько войн, в которых мы, а точнее он, обогатился технологиями и завел себе собственные научные центры с людьми. И даже рабов. Мы стали ленивыми и самонадеянными. Искусственный интеллект делал все за нас. Полиция, армия, производство еды и машин. Все было в его ведении. Наступил золотой век, когда мы могли не думать о завтрашнем дне. Все жили красиво и богато. А когда мы поняли, что создали монстра и попытались его уничтожить, нас просто стерли. Оставили пару сотен в живых, даже не знаю для чего, а остальных просто забили, словно на скотобойне. Робополицейские заходили в дома и учреждения и открывали огонь. Орбитальные крепости прошлись по крупным городам, а армейские дроны зачистили развалины. Я родился уже на планете Цифры. И все это знаю со слов стариков и родителей. Мы все надеялись, что кто-то из нас сможет пробраться в центральный зал Цифры и отключить этого монстра. Но пришли вы и просто взорвали всю планету. «А история, что есть и другие планеты?» — спросил Лингора. «Блеф!» — кот нервно дернул хвостом. «Нет больше никаких планет. Нет больше никакого флота». «Да наворотили вы. Так мы и заплатили за это». Кот снова дернул хвостом. «Нашего мира нет, нет и нас. Два десятка марров – это конец нашей истории». «Поучительно», – произнес Тейл. «Такой же конец ждет и вас». Мар подхватил новый стакан и, глядя прямо в глаза адмиралу, сделал большой глоток. «Сейчас все хорошо, а потом...» Гарт усмехнулся. «Надеюсь, мы изменим сценарий. И знаешь, ведь если в уравнении изменить искусственный интеллект на просто агрессивную группу людей, ничего ведь не изменится. Люди могут точно так же наделать кораблей, занять все руководящие посты в армии и флоте и зачистить потом всех тех, кого они считают разжиревшими паразитами. Сам цифровой разум тут ни при чем. Тут ключ в нас самих. Нельзя позволять, чтобы наши дети забыли, что такое война. Нельзя ограждать их от трудностей и проблем. Нельзя заменять игрушечные автоматы на кукол и красивую картинку в виртуале. И уж, конечно, каждый гражданин просто обязан хотя бы полгода провести в войсках, чтобы посмотреть на то, как работает государство. А государство смогло посмотреть на гражданина. Всеобщая гражданская и военная обязанность. А если войны нет и воевать не с кем? Тогда мы ее придумаем и организуем, адмирал усмехнулся. Даже водопроводные трубы время от времени чистят от отложений. А общество куда сложнее. И чистить его нужно постоянно, иначе придут другие и не оставят от нашего мира даже камней. Но в придуманных войнах будут умирать ваши люди, Мар удивился. Просто так взять и фактически собственными руками убить своих граждан? Не просто так. Гард жестко одними губами усмехнулся. «Люди будут умирать, добывая крупицы боевого опыта и создавая в обществе еще точки напряжения, которые не дадут всем остальным превратиться в стадо, годное только на бойню. Мало того, я еще и оппозицию организую, а через 5-6 лет что-то вроде переворота учиню, и буду организовывать общеимперские встряски как можно чаще». «Возможно, вы правы». Мар одним движением спрыгнул на песок и, не прощаясь, ушел по направлению к дому. «Ты ему веришь?» Тейл, чуть прищурившись от яркого солнца, посмотрел на императора. В ответ Гард звонко расхохотался. «Да нет, конечно. Ни ему, ни тебе, ни даже себе. У каждого человека есть свой диапазон надежности, и у каждого есть своя болевая точка, ударив в которую человек гарантированно сломается. Но империя все равно должна жить со мной, без меня или тебя, или без Сарда вообще, или Лакраны. Это наша задача. Создать такой механизм, чтобы он самоочищался и был готов к любым испытаниям. Не сиюминутное управление. С этим справятся и командиры пониже рангом, а создание заделов на будущее, то, что пригодится потомкам. Как говорил наш преподаватель по системам комплексного управления, горизонт планирования должен быть тем выше, чем выше занимаемая должность. И в какой-то момент этот горизонт просто размывается, превращаясь просто в долгосрочное системное целеполагание. Вот ты думал, как будет выглядеть флот через 50 лет? Нет, конечно. И я наверняка не сильно продвинусь в этом направлении. Но зато я точно знаю, какой флот нам нужен будет через 50 лет. Какой флот, какая армия и даже какая медицина. Есть у меня пара десятков мечтателей, которые думают, что пишут новую игру для виртуала. И вообще... Всякие маленькие коллективы, приносящие в клюве аналитику и просто определенные прогнозы. А я их старательно опекаю, ну и так далее. Сложный механизм, сложное управление. Все ради этого, да? Что мы оставим потомкам? Адмирал усмехнулся. А если нет, то отойди, не мешай. Гард снова рассмеялся. «Никто ж не заставляет. А те, кто приходят во власть за еще большей властью, просто идиоты». Он тоже встал и, приложив руку к глазам от солнца, посмотрел на дом, где по высокому флагштоку поднимался флаг с изображением перекрещенных вилки и ложки. «Обед готов. Поскольку на сегодня война откладывается, предлагаю перекусить». А разговор о судьбах империи отложим на будущее. Уверен, оно будет прекрасным. Текст читал Гинатулин Рустам. Выражаю искреннюю благодарность сайту «Аудиодом» за помощь в подготовке данного релиза.